«Я об этом не слыхала», — сказала миссис Мэриуэзер, и вид у нее был такой, будто она вовсе этому и не верит. «Но он же не был ранен», — с победоносным видом добавила она. «Многие не были. Все, кто чего-то стоил, все были ранены. Я лично не знаю ни одного, кто не был бы ранен». Скарлетт закусила у дела. «В таком случае все, кого вы знали, были сущие идиоты, которые не умеют даже вовремя укрыться от дождя или от пули. А теперь позвольте, миссис Мэриуэзер, вот что вам сказать. И можете отнести это на хвосте своим кумушкам. Я выхожу замуж за капитана Батлера, и я не изменила бы своего решения, даже если бы он сражался на стороне Янки». Достойная Матрона покинула дом в таком состоянии, что даже шляпка ее тряслась от гнева. И Скарлетт поняла, что теперь приобрела себе открытого врага вместо порицающего друга. Но ей было все равно. Ни слова миссис Мэриуэзер, ни ее действия не могли уязвить Скарлетт. Ей было безразлично, кто что скажет, за исключением мамушки. Скарлетт спокойно вынесла обморок тете Питти, которая лишилась чувств, узнав о помолвке, и сумела выстоять, увидев, как вдруг постарел Эшли, и, не поднимая глаз, пожелал ей счастья. Ее позабавили и разозлили письма от тети Полин и тети Евлалии из Чарльстона. Обе дамы пришли в ужас от услышанного, накладывали свой запрет на этот брак, писали, что она не только погубит себя, но нанесет удар и по их положению в обществе. Скарлетт лишь рассмеялась, когда Мелани, сосредоточенно нахмурясь, сказала со всей прямотой: «Конечно, капитан Батлер куда лучше, чем многие думают. Каким он оказался добрым и умным, как он сумел спасти Эшли. И он все-таки сражался за конфедерацию, но... Скарлетт, не кажется ли тебе, что лучше не принимать столь поспешного решения?» Нет, Скарлетт было безразлично, кто что говорил. Ей было не безразлично лишь то, что говорила мамушка. Слова мамушки сильнее всего обозлили ее и причинили самую острую боль. «Много вы натворили всякого такого, отчего мисс Эллен очень бы расстроилась, ежели б узнала. И я тоже расстраивалась ужас как. Да только такого вы еще не выкидывали. Взять себе в мужья падаль! Да, мэм, еще раз повторю. Падаль! И не смейте мне говорить, будто он благородных кровей. Ничегошеньки это не меняет. Падаль, она ведь бывает и благородных кровей, и неблагородных. А он падаль. Да, мисс Скарлетт, я ведь видела, как вы отобрали мистера Чарльза у мисс Уилкс, хоть он и ни чуточки вам не нравился. И я видела, как вы украли у собственной сестры мистера Фрэнка. Но я держала рот на замке, ничего не говорила, хоть и видела, что вы творили, когда продавали худой лес за хороший и оболгали ни одного жентмуна из тех, что лесом торгуют, и разъезжали сама по себе всяким скверным неграм на приманку. А теперь вот и мистера Фрэнка из-за вас подстрелили, и бедных каторжников-то вы не кормите, так что у них душа в теле не держится. А я молчком молчала, хотя мисс Эллен в земле обетованной могла б сказать мне: «Мамушка, мамушка, плохо ты смотрела за моим дитятей». «Да, мэм, все я терпела, а вот этого, мисс Скарлетт, не стерплю. Не можете вы выйти замуж за падаль, и не выйдете, пока я дышу». «Нет, выйду. Из-за того, за кого хочу», — холодно заявила Скарлетт. «Что-то ты стала забывать свое место, мамушка». «И давно пора. Но ежели я вам все это не скажу, кто скажет?» «Я уже думала, мамушка, и решила, что лучше тебе уехать назад, в Тару. Я дам тебе денег и...» Мамушка вдруг выпрямилась исполненное чувство собственного достоинства. Я ведь вольная, мисс Скарлетт, и никуда вы меня не пошлете, ежели я сама не захочу. А в Тару я поеду, когда вы со мной поедете. Не оставлю я дитё мисс Эллен одну, и ничто на свете меня не принудит. Да и внука мисс Эллен я не оставлю, чтобы всякая там падаль воспитывала его. Здесь я сейчас живу, здесь я останусь. Я не позволю тебе жить в моем доме и грубить капитану Батлеру, а я выхожу за него замуж, и разговор окончен.